Глава 23. К сожалению, меня одолевали посторонние мысли, да и подумать толком мне не дали. Каждые 5 минут дверь распахивалась, и появлялся очередной Шаир с тем же самым поручением — уговорить брата Гаррета убедить, что он должен найти ключ. Я получил несколько весьма интригующих предложений от парочки богинь, на которых, судя по их со мной обращению, произвел неизгладимое впечатление. Может, так оно и было на самом деле. В глубине души я пожалел, что нет времени воспользоваться этими щедрыми предложениями. Наконец я задремал. Затем погрузился в чудесное сновидение, в котором пышнотелые богини решили основать вместе со мной новый рай на земле. Они согласились забыть своих прежних товарищей и супругов, этих любителей шнырять в тенях и размахивать оружием мрачных и бестолковых типов. И тут надо мной вновь распростерла черные крылья моя проклятая судьба. В дверь постучали. Почудилось, будто жужжит пчела. Зашептались голоса, жужжание стихло. Стук в дверь повторился. Я не откликнулся, наверное, потому, что никак не мог оправиться от изумления. Надо же, у кого-то хватило вежливости не вламываться без разрешения. Короче, я решил не высовываться. Приоткрыл один глаз и стал ждать. Дверь открылась. На пороге стояла девушка. Какой сюрприз! С первого взгляда она показалась мне деревенской простушкой. Со второго померещилось, что я ее знаю. Она походила на крестьянскую дочь, так и пышущую здоровьем, от рождения обреченную на полевые работы и беспрерывные роды. Но не стоит забывать, что меня окружают боги, и, скорее всего, эта девушка — богиня телят или весенних посевов. Она тронула меня за плечо, я пригляделся повнимательнее. Свеча сквозь нее не просвечивала, а все предыдущие посетители, неважно, как они себя вели, отличались некоторой, прозрачностью. Я открыл глаза и уставился на девушку. Нахмурился. Мы явно были знакомы. Она смахивала на резко помолодевшую Имару, жену Имара. Впрочем, верховный бог Шаиров выглядел как близнец главаря Годоротов. Может, передо мной дочь Ланга? Да нет же! Я встречал ее в парке, точно! Чего надо? Осведомился я. Девушка, по всей видимости, не собиралась воспользоваться древнейшим женским средством убеждения. «Тсс, я пришла помочь». «Забавно. На волшебницу ты не похожа». Я ущипнул ее. Она вздрогнула. У всех моих гостей кожа была почти горячей, а тут нормальная температура. К тому же девушке явно недоставало божественного самообладания. «Ты человек», — определил я. «Умница, Гаррет». Я точно видел ее в парке, никаких сомнений. И Пикси тоже видели. «Наполовину. Пойдем. Ну, скорей же». Из коридора донеслось сердитое жужжание. «Торопись, пока они не сообразили, что кто-то проник в дом». Чтобы принять решение, мне потребовалась целая вечность, 6 или 7 секунд. «Веди». Вряд ли мне грозит что-то более серьезное, чем та ловушка, в которую я угодил. Вот ведь как бывает. Бросил косточки и... «Кто ты такая? Зачем за мной следила и что тебе нужно?» «Тсс! Объясню, когда выберемся». «Договорились». Я залюбовался ее стройной спинкой и тем, что пониже. На девушке была белая крестьянская юбка с бледно-голубым фартуком. Прелестный вид. Признаться, во всем этом бардаке было кое-что приятное. Не помню, когда встречал столько симпатичных женщин за столь короткое время. И пускай некоторые из них со странностями, в конце концов, у каждого из нас свои слабости, а жизнь учит идти на компромиссы. Светлые волосы девушки были заплетены в косы. К ней лучше всего подходило слово «крепкое». Во всех смыслах. Как правило, это качество мужчин особенно не интересует. Однако... Девушка поманила, я встал. Она приоткрыла дверь, выглянула в коридор, поманила снова. Я вновь уловил сердитое жужжание. Невидимая пчелка то ли сердилась, то ли проявляла нетерпение. Охранника у двери не было. Навряд ли шаиры его вообще выставляли. Зачем им охранники, когда у них есть ног? А может, то было очередное проявление божественного высокомерия по отношению к смертным? Интересно, как моя новая подружка намерена справиться с девушками-совами, ногом и охотницей, у которой собаки, оружие, сети и никакого чувства юмора. «Идем», — поторопила меня девушка, не повышая голоса. «Молодец, знает толк в конспирации». Да, она была вполне материальным существом. Половицы тихонько поскрипывали под ее ногами. Под моими они застонали, а те, кто навещал меня раньше, двигались бесшумно. «Сюда, мистер Гард». Чтобы выбраться на волю, девушка избрала странный маршрут, не тот, каким меня доставили в мое просторное обиталище, и не тот, который выбрал бы я сам. Узенький коридорчик вывел нас к раскрытому окну. Прохладный ветерок шевелил белые занавеси. Снаружи светила почти полная луна, в свете которой дом казался огромным кладбищенским надгробием. Любопытно, что же дальше? Жужжание стало вдруг гораздо громче. Кто-то произнес: «Давай, детка, шевели попкой». Голос доносился снаружи, откуда-то сверху. Девушка вылезла в окно. По-видимому, ее совершенно не смущало то, что одета она неподобающим образом. Высунув голову, я обнаружил, что моя спасительница карабкается вверх. Бррр, какого? Где веревка? Веревки не было и в помине, хотя я ожидал обратного. Вновь послышалось жужжание. Я вскинул голову и успел заметить некое движение на крыше. Между тем девушка забралась на выступ не шире моей ладони и, не теряя времени, двинулась куда-то вбок. Только тут я заметил, что выступ, на деле вовсе не выступ, а верхняя кромка какого-то причудливого барельефа, разглядеть который было невозможно, поскольку лунный свет на него не падал. Сделав глубокий вдох, я совсем было собрался сообщить юной красавице, что предпочитаю ходить по земле, но меня опередили. «Эй!» — воскликнул кто-то у меня за спиной. «Эй, там! Ты кто такой? Что ты здесь делаешь?» Обернувшись, я увидел старика, наверное, привратника. На нем была ночная рубашка, однако в руке он держал устрашающего вида мясницкий нож. В коридорчик из распахнутой настежь двери сочился тусклый свет. Если его навещали столь же часто, как и меня, неудивительно, что он спит с мясницким ножом. Судя по всему, вступать в беседу старик не собирался. Он взмахнул ножом. Я прикинул, не воспользоваться ли веревкой Магадар, но времени было в обрез, да и куда тут ее привяжешь? Может, прыгнуть, и вся недолга? Подумаешь, упаду, зато не зарежут. До земли не больше мили. Далекое жужжание усилилось. «Че застрял, придурок?» «Дай ему в рыло и пошли». Я уловил аромат травки. Оглянувшись, я узрел пухленького младенца с лицом тысячелетнего карлика. Младенец плавал в воздухе, на нем была только набедренная повязка, подозрительно смахивавшая на пеленку. «Ну, чего вылупился? Шевелись, козел!» Он вскинул голову и гаркнул. «Эй, детка, ну и обормота ты себе подцепила!» Он держал в руках крошечный лук. За спиной у него болтался колчан со стрелами, во рту тлела громадная самокрутка. Жужжание доносилось у младенца из-за спины, запах исходил от самокрутки. Я кое-как взобрался на выступ. «Говоришь, обормот? Гляди! Армейская закалка иногда годится и на гражданке. Смотри, карапуз!» Старик высунулся из окна и вновь взмахнул ножом. Ржавый клинок нанес воздуху глубокую рану в опасной близости от моего носа. На мгновение мне показалось, будто старикан намерен вылезти наружу. Тональность жужжания изменилась. Продолжая карабкаться, я рискнул повернуть голову. Младенец наложил на тетиву стрелу, выстрелил и поразил старика в тыльную сторону той ладони, в которой он сжимал рукоять ножа. «Поднажми, придурок! Если бы не ты, меня бы никто не заметил!» «По мне, лучше бы тебя здесь и не было. Как все же приятно быть молодым и глупым. Лет 10 назад я бы забрался на такую стену, не глядя». Футах в 20 над окном болтался конец веревки, спускавшейся с крыши, козырек которой нависал над нами. Хорошо еще, что для подъема выбрали самое низкое место. Моя новая подружка, молодая и глупая, просто-напросто подпрыгнула, ухватилась за веревку и полезла вверх. Старик с ножом, несмотря на раненую руку, последовал ее примеру и повис, выпучив глаза. Когда ноги девушки исчезли за парапетом, летучий младенец взмыл вверх с той же медлительной грацией, какую можно наблюдать у крупных летающих насекомых. Они как бы подчеркивают всем своим видом, что презирают закон тяготения, обрекающие большинство их собратьев на вечное пребывание на земле. Поднимаясь, карапуз так и сыпал цветистыми фразами. «Какую пару мы бы составили с этой девушкой? У нее болтливый карапуз, у меня мистер Большая Шишка». Я зажмурился, вдохнул полной грудью, прислушался к крикам старика, открыл глаза, помахал бдительному сторожу рукой и шагнул вперед. Когда мне было 19, мы с приятелями выпендривались друг перед дружкой, а заодно и перед врагом, рискуя сломать себе шею. Но теперь-то я разменял четвертый десяток, живу гораздо более размеренно и комфортабельно. В известной мере, разумеется. Но почему я отказался, когда папаша Вейдер предлагал мне работу на пивоварне? Я ухватился за веревку, обнаружил, что в руках еще сохранилась какая-никакая сила, подтянулся и полез вверх. Естественно, в моих движениях не было и намека на изящество, однако это меня ничуть не волновало. «С ума сойти, детка! Этот хмырь все же решился!» «Быстрее!» — крикнула мне девушка с крыши. «Иначе нас поймают!» «Легко сказать!» Я прибавил прыти, преодолел крутой подъем и плюхнулся на крышу настолько широкую, что на ней можно было бы устроить плац для парадов. Или выращивать пшеницу, если, конечно, сначала уложить поверх камня слой земли. Я поднялся. Девушка вновь поманила к себе. Видимо, это она умела делать лучше всего. Судя по всему, она не предполагала, что операция по спасению Гаррета может затянуться. Летучий младенец с самокруткой в зубах мрачно наблюдал за происходящим со спины громадного коня, который вполне подошел бы великану. Над лопатками младенца виднелись кончики крыльев размерами не больше голубиных. Должно быть, ему не так-то просто удержаться в воздухе. Коней было два. «Ну уж нет», — сказал я. «Нет, ни за какие деньги». После катания на единороге черной моны у меня болели все без исключения ребра, и я отнюдь не собирался вновь подвергать их испытанию на прочность. А ведь единорог не лошадь, так, дальний родственник. С лошадьми же у Гаррета отношения напряженные. Неужели мне настолько не терпится сбежать, что я соглашусь вверить свою жизнь одному из этих чудовищ? «Погляди на психа, крошка! Он не...» «Пожалуйста, успокойтесь, мистер Гаррет», — попросила девушка, успевшая сесть на одного из коней. Похоже, она нервничала. «Ты не понимаешь. Они могут подвести в самый неподходящий момент». Крыша заходила ходуном, словно в доме проснулся кто-то большой и страшный. «Увидимся, малышка!» Карапуз взмахнул крылышками и с жужжанием скрылся во мраке. Я подошел ко второму коню. Чудо-юдо из сине-черного цвета выглядело так, словно на нем в древности ездил на битвы рыцарь-тролль. На мгновение мне показалось, что без веревочной лестницы на него не забраться, но ничего, обошлось. Завершив долгий подъем, я перекинул правую ногу через конскую спину и с удовлетворением отметил, что мы с конем глядим в одну и ту же сторону. Теперь можно и на крышу с высоты посмотреть. На крышу? Только теперь до меня дошло, что я сижу на коне, который находится на крыше дома. Что за бред? Неужели меня разыграли? Если напрячь память, можно вспомнить кое-кого из так называемых друзей, у кого достанет ума подстроить такую подлянку. Но вокруг не видно ни души. Никто не хихикает, прикрывая свою мерзкую эльфийскую пасть мерзкой эльфийской ладонью. Впрочем, ни один из моих друзей, настоящих и мнимых, не потратил бы ту сумму, в которую все это наверняка обошлось. Девушка взвизгнула, как подвыпившая баньши, и хватила коня пятками по ребрам. Счастливица. Животное устремилось следом за растаявшим во тьме карапузом. Конь, который достался мне, оправдал мои худшие предположения. Он рванулся вперед, даже не посоветовавшись со мной.